Глава 44. Тем временем подполковник Имати вновь вернулся в следственную тюрьму армейской контрразведки. «Где Лукина?» — спросил он дежурного лейтенанта, того самого, что во время прошлого визита помог ему и генералу Семенову отыскать камеру террористки. «Она там!» — лицо офицера вытянулось и задеревенело. «В той же камере!» «В той же? Вы, может быть, не поняли, о ком я спросил?» С холодной вежливой улыбкой поинтересовался Имати. «Понял», — едва слышно проговорил лейтенант. «Она в той же камере, в которой вы, господин подполковник, беседовали с ней. Проведите». «Но, видите ли, я сказал, проведите. Мне приказано ни в коем случае не тревожить». «Кого не тревожить? Кого, по-вашему, я не имею права тревожить? Террористку Лукину?» «Не Лукину. Тогда кого же?» «Вы имеете право тревожить кого угодно. Это я не имею. Начальника тюрьмы, майора Тусузи». «Вот оно что! Я-то думаю, чего это вы так занервничали? Майор что, лично допрашивает террористку?» Лейтенант оглянулся на едва видневшуюся в конце коридора дверь, словно побаивался, что майор услышит его ответ и тотчас же накажет. «Лично, что случается не так уж и часто, когда речь идет о заключенных мужчинах. Любопытно было бы взглянуть, как это у него получается. Нужно ли? Господина майора это оскорбит, а у него большие связи и в этом городе, и в штабе армии. Своими опасениями вы лишь раззадорили меня». Небрежным движением руки отстранив лейтенанта, Имати ринулся к камере. Препятствовать ему дежурный не стал, предпочитая остаться вне этой схватки. Дверь оказалась не запертой. Майор слишком понадеялся на личную охрану в лице дежурного лейтенанта. Остальных двоих охранников он попросту убрал из коридора, чтобы не суетились. Ворвавшись в камеру, Имати схватил тщедушного майора за загривок, стащил с молча сопротивлявшейся русской и отшвырнул к двери. «Вам не кажется, майор, что эта женщина изначально предназначена не для вас?» — почти прошипел он, едва сдерживая желание вышвырнуть начальника следственной тюрьмы за дверь прямо вот так, со спущенными штанами, с которыми перепуганный и разозленный майор никак не мог совладать. «Как вы позволили себе столь недостойно унизить офицера?» — задыхаясь от обиды, прошипел Тусузи. «Вам бы уже пора смириться с тем, что в этом мире встречаются женщины, которые не могут и не должны опускаться до связи с вами». «Но я прошу вас объясниться, господин подполковник!» — брызгал слюной майор, осознав, наконец, чин нападающего не так уж велик, чтобы тот мог вести себя подобным образом с самим начальником тюрьмы. «Я ведь предупреждал вас, все, что эта женщина знала, она уже сообщила следователю. А все, что ей надлежало получить, давно получила, и чтобы больше никто к ней не прикасался!» Майор испепелил Имати мстительным взглядом, однако дальше пререкаться не стал. Что-то подсказало ему, о влиянии этого человека в штабе армии нельзя судить только по его чину. «Господи, неужели весь этот тюрем-бордель закончился?» — приподнялась со своих усланных циновкой нар Лукина, когда Тусузи в конце концов укротил свои штаны и вышел. Вначале она было решила, подполковник тотчас же воспользуется возможностью самому допросить ее. Однако произошедшая на ее глазах потасовка позволяла предположить, что-то там у японцев не сработало. «Вы правы, он прекратился», — подтвердил подполковник. «Помолитесь, меня отпустят. Наоборот, расстреляют. Завтра на рассвете». Лукина то ли простонала, то ли негромко вскрикнула и, поджав ноги, отползла по нарам к стенке, словно стремилась пройти сквозь нее, раствориться в камне. «Расстреляют? Что вы такое говорите? Вы уверены? То есть я хотела сказать, без суда?» «Какой еще суд?» — нахмурил густые косматые брови Имати. «Разве, стреляя в генерала Семенова, вы исходили из решения суда?» «Но это атаман Семенов. Его давно осудил весь советский народ. Сама история». «Очень убедительная ссылка», — признал Имати. Выглянув из камеры, он увидел, что майор все еще стоит в коридоре и о чем-то вполголоса совещается с дежурным. «Господин Тосузи, прикажите принести арестованный какой-нибудь халат. Последние допросы мы проведем в присутствии высокого гостя из Токио». Майору не нужно было объяснять, о ком идет речь. Он знал, в эти дни в Тайларе, полуинкогнито, находится генерал Судзуки, и все же затребовал письменное распоряжение о выводе террористки за пределы тюрьмы. Однако Имати оказался готовым к этому. Он извлек из кармана штабной бланк с небрежно начертанными на нем иероглифами, и прежде чем начальник тюрьмы успел прочесть их, гаркнул. «Я приказал принести заключенный халат, господин майор, поэтому советую поторопиться!» Пока майор занимался поисками пристойной одежды, Имати вернулся в камеру и был удивлен состоянием подследственной. Лукина уже выглядела довольно спокойной, словно сообщение о предстоящей казни вообще не произвело на нее никакого впечатления. «Вы мужественная женщина!» — не удержался он. Террористка иронично ухмыльнулась и, немного помолчав, вполголоса процедила. «Таких женщин не расстреливают, господин полковник, ни в одной контрразведке мира!» «Мне импонирует ваша самоуверенность, но хотелось бы знать, чем она подкреплена?» «Неужели непонятно? Не пытайтесь убедить меня, что только вашей верой в свою неотразимость!» «Такие понятия, как роль, легенда, для вас, надеюсь, не новинка?» Ехидно процедила Лукина, и подполковник уловил, насколько ей не хотелось упоминать о них. «Потому что нельзя было выходить из этой роли, из легенды. Мне уже многое в этом мире не в новость, госпожа Лукина. Время от времени сие навевает грустные мысли,